В этот день, второй день возвращения в семью сына, от которого она горячо ожидала радости и успокоения от всех тревог, она погрузилась в еще более глубокое уныние. Обед миновал, день без всяких событий сменился вечером. В том смятении чувств, в котором находилась миссис Броуди, наступление темноты и угасание коротких серых сумерек разбудили в ней острое желание поскорее увидеть Мэтта. Только бы им, матери и сыну, остаться вдвоем, и она сумеет смягчить все ожесточение в его сердце. Она была убеждена, что он не устоит перед мольбой любящей матери. Он в раскаянии упадет к ее ногам, если только она сумеет выразить словами ту любовь, которой полно ее сердце. Но Мэтт все не шел, и когда часы пробили половину шестого, а он не явился к чаю, она пришла в безмерное отчаяние. «Видно, твой храбрый мужчина боится прийти сюда», — усмехнулся Броуди, когда она подавала ему чашку. «Он старательно избегает меня, прячется где-то, дожидаясь, чтобы я ушел из дому. Тогда он приползет тихонько за твоим сочувствием и утешением. Ты думаешь, я не знаю, что делается у меня за спиной? Насквозь вас обоих вижу». «Да нет же, отец», — возразила дрожащим голосом миссис Броуди. «Уверяю тебя, мне нечего от тебя скрывать. Мэтт только что ушел навестить кое-кого из своих друзей. Вот оно что. А я не знал, что у него есть друзья. Послушать тебя, так можно подумать, что он прямо какой-то всеобщий любимец, герой. Ну да ладно. Передай своему примерному сыну, когда его увидишь, что я коплю до первой встречи с ним все, что имею ему сказать. Я ничего не забуду, пусть не беспокоится». Она не отвечала. Подала ему ужин, и когда он ушел, снова стала дожидаться Мэтью. В 7 часов, приблизительно через час после ухода отца, он явился. Вошел тихонько, с оттенком той приниженности, которую выражало его лицо в юности, бочком прошел в комнату и, умильно посмотрев на мать, сказал тихо: «Извини, мамочка, я опоздал. Надеюсь, я тебя этим не обеспокоил?» Она жадно глядела на него. «Я очень беспокоилась, Мэтт. Я не знала, куда ты ушел». «Да-да», — отвечал он мягко, — «это было ужасно необдуманно с моей стороны. Я, знаешь ли, отвык от здешней жизни. Может быть, я стал немного легкомысленным с тех пор, как уехал из дому, мама, но я исправлюсь». «Нет, ты легкомысленно относишься только к себе самому», — воскликнула она. «Как это ты ходишь целый день не евши? Пил ты где-нибудь чай?» «Нет», — отвечал он, — «не пил. И в самом деле голоден. Не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть?» Она сразу растрогалась, забыла о тяжелых переживаниях сегодняшнего дня. Она уже поверила, что перед нею снова ее прежний сын, сбросивший с себя, как змея, кожу, все дурные привычки, вывезенные из Индии. «Мэтт», — промолвила она серьезно, — «и ты еще спрашиваешь? Конечно, твой ужин стоит в печке, и сию минуту я его подам». Она побежала к печке и торжественно достала большой кусок жирной трески, вареной в молоке, его любимое блюдо. «Погоди минутку», — воскликнула она, — «сейчас я все тебе приготовлю». Бабушка уже ушла к себе, но Несси за столом готовила уроки. Тем не менее, мама вмиг разослала на другой половине стола белую скатерть и поставила все, что требуется для аппетитного ужина. «Ну вот», — сказала она, — «я же тебе говорила, что это недолго». «Никто не сделает для тебя все так, как родная мать. Садись, Мэтт, и теперь ты покажи, на что способен». Он метнул на нее благодарный взгляд и поник головой. «О, мама, ты слишком добра ко мне, я этого не заслужил. После того, что я так вел себя, твоя доброта жжет мне совесть, как раскаленные угли. А знаешь, рыба выглядит очень аппетитно». Она радостно кивнула головой, жадно наблюдая, как он придвинул стул, уселся на свое место и начал есть большими торопливыми глотками. «Бедняжка, он, видно, умирал с голоду», — подумала она, видя, как сочные белые куски рыбы магически исчезали под непрерывным натиском ножа и вилки. С другого конца стола Несси, грызя карандаш, наблюдала за ним из-за книги с совсем иными чувствами. «Везет же некоторым», — заметила она с завистью, — «нам сегодня не давали трески». Мэтт оскорбленно посмотрел на нее и предусмотрительно положил в рот последний кусок рыбы. Если бы я знал, Несси, я бы тебя угостил. Отчего же ты не сказала раньше? — Не будь такой обжорой, Несси, — резко прикрикнула на нее мать. — Ты получила достаточно и отлично это знаешь. Твой брат нуждается теперь в усиленном питании. Он так переутомлен. Готовь уроки, не приставай к нему. Попробуй еще эти оладьи, Мэтт. Мэтт поблагодарил ее нежным взглядом и продолжал есть. Мать была вне себя от радости и, совершенно забыв о пропаже часов, следила за ним любовно, с умилением. Каждый его глоток доставлял ей громадное удовольствие, как будто она сама смаковала все то, что он поедал. Она заметила на его лице полосу грязи и, восхищаясь собственной проницательностью, догадалась, что он терся у какого-нибудь грязного плетня, прячась от отца. Она огорчилась этим, в ней заговорило покровительственные чувства. Он опять был ее любимым мальчиком, и она хотела укрыть и защитить его от всего мира. «Что понравилось, сынок?» — спросила она, когда он поел. Она жаждала его похвалы. «Я-таки повозилась с этой рыбой. Я знаю, ты всегда любил ее». Мэтт чмокнул губами. «Прелесть, мама. Лучше всех этих кушаний с пряностями, с которыми мне приходилось мириться в Индии. Честное слово, мне не доставало твоей стряпни. С тех пор, как я уехал из дому, ни разу не едал ничего вкуснее». «Да неужели, Мэтт? Как приятно это слышать. Не хочешь ли еще чего-нибудь?» Мэтт успел уже заметить на буфете блюдо с мелкими яблоками, которые мать, очевидно, припасла для него. Он с минуту смотрел на нее, как бы размышляя. «Пожалуй, я съел бы яблоко, мама», — сказал он с простодушием человека, вкусы которого невинны. Мама пришла в восторг от того, что сумела предугадать его желание, и немедленно поставила перед ним блюдо с яблоками. «Я так и думала. Сегодня утром заказала их для тебя», — с торжеством объявила она. «Ты говорил, что любишь фрукты, и я обещала тебе, что они у тебя будут». «Спасибо, мама. Я хочу бросить курение», — объяснил он, с трудом надкусывая твердое яблоко. «А говорят, что от яблок перестает хотеться курить. Для чего мне курить в самом деле? Это мне пользы не принесет». Миссис Броуди погладила его по плечу и шепнула. «Мэтт, как я рада, что слышу от тебя такие речи. Для меня это дороже всего на свете. Я счастлива. Я чувствую, что мы теперь лучше поймем друг друга. Должно быть, во всем виновата долгая разлука. Но все недоразумения посланы нам свыше, как испытание. Я молилась о том, чтобы между нами наступило полное согласие, и молитва недостойной услышана». Мэтт, пристыженный, на мгновение опустил глаза, продолжая трудиться над яблоком, потом снова поднял их и, старательно подбирая слова, сказал медленно, как бы поднося матери новый чудесный сюрприз. «Знаешь, мама, я сегодня был у Агнес». Она вздрогнула от удивления и радости. «Конечно», — заторопился Мэтт, не давая ей вставить ни слова, — «я сейчас еще ничего определенного сказать не могу, и ты меня ни о чем не спрашивай. Я должен быть нем, как могила, относительно того, что произошло между нами, но все обстоит очень хорошо». Он заискивающе улыбнулся матери. «Я все-таки решил, что тебе будет приятно узнать об этом». Миссис Броуди в экстазе сжала руки. Ее восторг умерялся лишь тем, что не ей, а другой женщине, мисс Мойр, удалось вернуть ее сына на путь истины. Но все же она не помнила себя от радости и, подавив эту недостойную мысль, воскликнула: «Вот это хорошо! Это прямо-таки великолепно! Агнес будет так же этому рада, как и я!» Ее сгорбленная спина немного выпрямилась, она подняла мокрые глаза к небу в пиане безмолвной благодарности. Пиан — благодарственная или хвалебная песнь Аполлону в Древней Греции. Когда она снова вернулась на землю, Мэтью разговаривал с Несси. «Несси, милочка, я пожадничал, но теперь я дам тебе половину яблока, если ты ненадолго оставишь нас с мамой одних. Мне надо поговорить с ней по секрету». «Что за глупости, Несси?» — воскликнула мама, когда Несси охотно протянула руку за яблоком. «Если хочешь яблоко, то это не значит, что надо вырывать у брата кусок изо рта». «Нет, мама, я отдам его Несси», — ласково настаивал Мэтт. «Но пусть она за это даст нам с тобой потолковать наедине. То, что я хочу сказать, предназначается только для твоих ушей». «Ну, хорошо», — уступила миссис Броуди. «Можешь взять яблоко, Несси». Поблагодари Мэтта и впредь, чтобы я больше не слыхал от тебя таких неблагодарных замечаний. Оставь пока здесь свои книги и ступай в гостиную. Можешь там эти полчаса поиграть гаммы. Ну, беги. Возьми спички, досмотри, осторожнее зажигай газ». Довольная, что расстается с ненавистными учебниками, Несси в припрыжку выбежала из кухни, и скоро сюда слабо донеслось неуверенное бренчание на пианино, перемежавшееся вначале долгими паузами, во время которых яблоко поднималось ко рту. «Ну, Мэтт», — сказала нежно миссис Броуди, придвинув свой стул вплотную к стулу Мэтта, предвкушая осуществление мечты, которая еще утром казалась ей недосягаемой и трепеща от удовольствия. «Мама», — начал Мэтт плавно, внимательно разглядывая свои ногти, — «ты меня прости за мою резкость эти два дня, но ты знаешь, меня разозлили, и у меня столько забот». «Я понимаю, сынок», — поддакнула она сочувственно, — «сердце у меня обливалось кровью от того, что я видела тебя таким расстроенным». «Не все так знают твою впечатлительную натуру, как я». «Спасибо, мама, ты добра, как всегда. И если ты забудешь все грубые слова, что я говорил, я буду тебе очень признателен. Я постараюсь быть лучше». «Не унижай себя так, Мэтт», — воскликнула она. «Мне неприятно это. Ты всегда был хорошим мальчиком и моим любимым сыном. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь провинился серьезно». Он на миг поднял глаза и бросил на нее из-под тишка быстрый взгляд, но сразу же опустил их, пробормотав: «Как хорошо, что мы опять с тобой в мире, мама». Она смотрела на него с обожанием, улыбаясь, вспоминая, как он в детстве, когда бывало на нее рассердится, заявлял, что он с нею в ссоре. А когда она снова возвращала себе его милость, это называлось у него «быть в мире». «И никогда уже не будем больше в ссоре, да, милый?» — спросила она нежно. «Никогда, разумеется», — согласился он и, выдержав внушительную паузу, бросил небрежно: «Мы с Агнес идем сегодня вечером на молитвенное собрание». «Это чудесно, Мэтт», — прошептала она. «Он действительно спасен. Я так довольна этим. Ах, как бы мне хотелось пойти с вами обоими!» Она робко остановилась. «Но нет, пожалуй, вы предпочтете быть вдвоем. Мне не следует вам мешать». «Да, пожалуй, ты права, мама», — подтвердил он тоном извинений. «Ты ведь сама понимаешь, что...» Она посмотрела на часы. Без четверти восемь. Ей ужасно жалко было прерывать этот разговор по душам. Но, проявив подлинную самоотверженность, она сказала со вздохом, в котором, однако, не было печали: «Скоро восемь, тебе надо идти, иначе опоздаешь». И она сделала движение, собираясь встать. «Одну минуту, мама». «Что, родной?» «Я хотел попросить тебя еще кое о чем». Он колебался и смотрел на нее просительно, так как, по его мнению, наступал критический момент разговора. «В чем дело, мой дорогой?» «Вот в чем, мама. Тебе я, конечно, могу честно признаться. Я был ужасный мод. Люди злоупотребляли моей щедростью, и сейчас я остался совершенно без денег. Как я могу пойти куда-нибудь с Агнес, когда у меня в кармане пусто?» Он говорил стыдливо, изображая жертву собственного великодушия. «Я привык всегда иметь при себе немного денег. Это так унизительно — ходить с пустым карманом, особенно когда я с дамой и только что вернулся в родной город. Ты не могла бы меня выручить, пока я опять начну зарабатывать?» Она без колебаний нашла его просьбу вполне основательной. Она так и думала, что ее сын, привыкнув вращаться в высшем обществе, где все очень расточительны, не мог сидеть в Ливенфорде без копейки. Еще менее можно было от него требовать, чтобы он в таком бедственном положении ухаживал за мисс Мойер и сопровождал ее повсюду. В порыве этого нового душевного единения с сыном она отбросила всякое благоразумие и с великолепной самоотверженностью молча встала, отперла свой ящик и извлекла оттуда квадратную коробку со сбережениями, которые предназначались для уплаты первого взноса в счет ее долга. Она с обожанием посмотрела на Мэтью, не думая о том, что будет, помнит только, что она мать этого любящего и преданного сына. «Это все, что у меня есть, Мэтт», — сказала она спокойно. «И наскребла я эти деньги с трудом на очень важное и необходимое дело. Но я дам тебе часть их». У него глаза разгорелись, когда мать открыла коробку и достала фунтовую бумажку. «Это тебе на карманные расходы, сынок», — сказала она просто, протягивая ему бумажку. В изможденном лице осветилась любовь, сгорбленная фигура наклонилась немного к Мэтту. «Я охотно даю их тебе». То была жертва, полная высокой и трогательной красоты. «А сколько у тебя там всего?» — спросил Мэтью, встав и подойдя к ней вплотную. «Там, кажется, целая уйма денег». «Около 3 фунтов», — ответила она. «И как трудно мне было собрать их. У нас теперь дела плохи, Мэтт, хуже, чем ты, может быть, думаешь. К концу месяца мне эти деньги понадобятся все до последнего пенни». «Мама, дай их мне на сохранение», — вкрадчиво убеждал ее Мэтт. «Я их буду хранить до конца месяца, не растрачу, не бойся. Не все ли равно, будут они лежать у меня в кармане или в этой старой жестянке? Что за смешное место для хранения денег? Я буду твоим банкиром, мама, хорошо? А мне приятно будет чувствовать, что у меня есть какой-то запас, хотя бы мне никогда и не понадобилось к нему прибегнуть. Просто спокойнее как-то знать, что имеешь при себе деньги. Ну же, мама, 1 фунт — это все равно, что ничего для такого человека, как я». Он с ласковой настойчивостью протянул руку. Миссис Броуди смотрела на него со смутной тревогой и сомнением во взгляде. «Мне эти деньги будут совершенно необходимы к концу месяца», — сказала она нерешительно. «Бог знает, что случится, если их у меня не будет». «Но ты их получишь обратно», — уверял он. «Какая ты беспокойная. Положись на меня. Я так же надежен, как государственный банк». Он взял деньги из открытой коробки, продолжая все время уговаривать ее. «Ведь ты же не захочешь, чтобы твой Мэтт ходил как нищий, правда, мама?» Он даже засмеялся нелепости такого предположения. «Джентльмен должен иметь при себе немного мелочи, это придает уверенности». «Все будет в порядке, мама, не сомневайся», — продолжал он, пробираясь уже бочком в переднюю. «Об этом постараюсь я. Ты меня не дожидайся, я, наверное, приду поздно». Он ушел, весело помахав ей рукой на прощание, а она стояла с пустой коробкой в руках, устремив неподвижный взгляд на дверь, только что закрывшуюся за ним. Фальшивые звуки фортепиано бойко тарахтели у нее в ушах. Она упрямо прогнала опять ужалившую ее мысль о пропаже часов, и начинавшее зарождаться сомнение, благоразумно ли было позволить Мэтту взять деньги. Мэтт хороший, он снова принадлежит ей душой, их взаимная привязанность победит все и одолеет все преграды. Он пошел сейчас на богослужение вместе с доброй христианкой. В душу мамы снова хлынула радость, и она воротилась на кухню, очень довольная тем, что сделала. Она села у камина и, глядя в огонь с задумчивой улыбкой, вспоминала нежность Мэтта. «С каким удовольствием он ел рыбу», — бормотала она про себя. «Буду готовить для него и другие вкусные блюда». Она только собралась кликнуть Несси из гостиной и снова засадить ее за уроки, как вдруг у входной двери раздался короткий резкий звук. Миссис Броуди испуганно вскочила. Час был уже слишком неподходящий для обычных посетителей. Мэтью взял с собой ключ. Это не мог быть он. «Какая я стала нервная! Каждый пустяк меня теперь пугает», — подумала она, осторожно открывая дверь. Слабо освещенной мигающим огоньком лампы в передней, перед ней стояла мисс Мойер. «О, Аги, милочка, это ты!» — воскликнула миссис Броуди с некоторым облегчением, прижимая руку к груди. «А я уже перепугалась. Ты разминулась с Мэттом? Он вышел несколько минут тому назад». «Можно мне войти, миссис Броуди?» Мама снова встревожилась. Ни разу за 3 года Агнес не называла ее так, и никогда еще она не говорила с ней таким странным, ненатуральным голосом. «Входи, пожалуйста. Но я же тебе говорю, что Мэтью только что пошел к тебе». «Я хотела бы поговорить с вами». Удивленная миссис Броуди впустила Агнес, которая с ледяным видом прошла вслед за ней на кухню. «О чем ты хочешь говорить, дорогая?» — спросила робко мама. «Я ничего не понимаю, право. Мэтт пошел к тебе. Ты нездорова?» «Совершенно здорова, благодарю вас», — произнесли чопорно поджатые губы мисс Мойер. «Известно вам, что Мэтью был у меня сегодня». Она, видимо, с трудом заставила себя произнести его имя. «Да, он только что мне рассказал об этом. Он ушел, чтобы проводить тебя на собрание. Он хотел зайти за тобой», — повторяла миссис Броуди тупо, машинально, в то время как судорожный страх сжал ей сердце. «Ложь!» — крикнула Агнес. «Он пошел не ко мне. и ни на какое собрание и не заглянет. — Что? — ахнула мама. — Рассказал он вам, что произошло между нами сегодня? — спросила Агнес, сидя очень прямо и сурово глядя в пространство. — Нет, нет, — прошептала мама в смятении. — Он сказал, что об этом говорить не может. — Еще бы! — с горечью воскликнула Агнес. — Да скажи же ради бога, что случилось! — жалобно простонала миссис Броуди. Агнес с минуту молчала, сдерживая дыхание, собираясь силами, чтобы рассказать о своем унижении. Он пришел, и от него несло спиртом, попросту говоря, он был почти пьян, и все-таки я ему обрадовалась. Мы пошли в комнату за лавкой, он болтал всякие глупости, а потом он хотел занять у меня денег. Она всхлипнула без слез. Я дала бы ему, но я видела, что он сейчас же их истратит на виски. А когда я отказала, он стал ужасно ругаться. Он оскорбил меня такими словами, он сказал, что я... Тут Агнес не выдержала, из ее глаз хлынули слезы, полная грудь тряслась от рыданий, широкий рот искривился в гримасе. В исступлении горя она упала к ногам миссис Броуди. «Но это еще не все», — рыдала она. «Мне пришлось на минуту отлучиться в лавку. Когда я вернулась к нему, он пытался... Он хотел меня изнасиловать, мама. Мне пришлось бороться с ним». Ах, если бы только он был нежен со мной, я бы позволила ему все, чего он хотел. Мне все равно, дурно это или нет. Позволила бы, да, — крикнула она пронзительно. Рыдания душили ее. Я люблю его, но он меня не любит. Он назвал меня безобразной сукой. Он хотел взять меня силой. Ох, мама, это меня убивает. Если бы он любил меня, я бы ему все позволила. «Да, я хотела этого», — твердила она в истерике, — «и должна вам сказать правду. Я хуже, чем ваша Мэри. Ох, хоть бы мне умереть!» Она откинула голову и дико уставилась на миссис Броуди. Глаза обеих женщин встретились, налитые тупым ужасом отчаяния, и вдруг у мамы странно свело рот, так что он весь покосился на одну сторону. Она хотела заговорить, но не могла, и с невнятным криком упала в кресло. Агнес посмотрела на беспомощную фигуру. В глазах ее медленно просыпался испуг. Мысли постепенно отвлекались от ее собственного горя. «Вам дурно?» — ахнула она. «Боже, я не думала, что вы примете это так близко к сердцу. Я сама так расстроена и потому не подумала, что вам это будет тяжело. Принести вам что-нибудь?» Глаза мамы искали глаз Агнес, но она не могла говорить. «Чем вам помочь?» — воскликнула Агнес. «Вам надо полежать. Пойдемте. Я сведу вас наверх и уложу». «У меня болит внутри», — сказала мама глухо. «Должно быть от того, что сердце разрывается на части. Я пойду к себе. Мне надо одной полежать спокойно в темноте». «Позвольте, я вам помогу», — сказала Агнес. Взяв безвольную руку миссис Броуди в свои, она подняла ее с кресла и, поддерживая, увела наверх. Здесь она раздела ее и помогла лечь в постель. «Не надо ли вам еще чего-нибудь?» — спросила она затем. «Может быть, грелку?» «Нет, только уходи», — отвечала мама, лежа на спине и устремив глаза в потолок. «Ты очень добра, что помогла мне, но теперь я хочу быть одна. Позвольте мне посидеть подле вас немножко. Мне бы не хотелось вас оставлять сейчас». «Нет, Агнес, прошу тебя, уйди», — повторяла мисс Броуди тусклым, ровным голосом. «Мне хочется полежать одной в темноте. Выключи газ и уходи, пожалуйста». «Не лучше ли, чтобы горел газовый рожок?» — настаивала Агнес. «Как хотите, а я не могу вас оставить сейчас». «Я хочу, чтобы было темно», — приказала миссис Броуди. «Я хочу остаться одна». Агнес хотела было еще что-то возразить, но, чувствуя, что всякие протесты бесполезны, бросила последний взгляд на неподвижную фигуру в постели, затем, как ей было приказано, потушила свет. Оставив комнату мамы в темноте, она молча вышла.